Друзья, всем привет! С вами Андрей Тушинский. Добро пожаловать на мой канал, подкаст. Under, нижнее подчеркивание, mind. Если что, присоединяйтесь в Инстаграм, там больше интересного я даю. Пишите в директ, если есть какие-то вопросы. Более того, я сейчас нахожусь в Москве, но я вообще как тут живу. И получается... Есть идея у меня собирать людей офлайн именно встречи в Москве проводить на тему всестороннего развития человека. Ну, мне больше интересует, конечно, уклон эзотерический или духовный путь развития, но пока мы идем по этому духовному пути развития, можно заниматься такими материальными, да, штуками, типа финансовый рост, там, физическое здоровье, питание там, и так далее. Если интересно послушать, пишите в директ, выберем место, соберемся. И в перспективе будем слушать еще других людей, которые больше шарят, скажем, в каком-то определенном направлении. Еще в планах, пока лето, пока тепло, можно собираться. Те, кто с физкультурой знаком не понаслышке, так сказать, можно какие-нибудь либо зарубы устраивать, либо такие дружеские соревнования, либо просто какие-нибудь вызовы себе кидать, ну, там, какие-нибудь упражнения, не знаю, выхтил, жим, там, лежа, еще что-нибудь такое. Я занимаюсь, как бы, при средней нагрузке, то есть я давно там какие-то рекорды не ставил, но просто ради интереса провести время, это лучше, чем, я думаю, там, под алкоголем находиться. Вот, итак, сегодняшняя тема у нас по транссерфингу, извините за отвлечение, это душа и разум. По транссерфингу, по Зеланду, у человека есть две основных составляющих. Первая – душа, вторая – разум. Собственно, душа чувствует, а разум думает и позволяет. То есть у разума есть воля, а душа знает, где лежит клад, скажем так. Разум имеет волю. Но он ничего не чувствует. Он не чувствует внешнее намерение. То есть внешнее намерение – это сила, которая создает мир, и она, собственно, может подсказать, эта сила, каким, чем именно вам заниматься, каким делом заниматься в этой материальной жизни вашей, чтобы вы получали от этого кайф. Это предназначение, так называемое. Вот душа как раз ощущает это намерение внешнее, но не имеет воли. То есть она чувствует, но не может как бы выбирать и позволять. А разум наоборот, он не чувствует, но может выбирать и позволять. Вот и как раз их единство подчиняет воле внешнее намерение. То есть когда разум разрешает, а душа выбрала что-то, то, что ей, так сказать, по душе, тогда включается в работу внешнее намерение, которое реализует любую вашу цель или желание. Вы должны помнить, всегда помнить, что мир – это отражение внутреннего ментального состояния человека. Соответственно, то, как вы думаете, то вы и видите в своей жизни. Грубо говоря, по вере вашей, да будет вам. Это не просто так высказывание, здесь есть глубокая истина. И всегда помните, что вы достойны иметь. Если вы разрешаете себе что-то иметь, тогда у вас это будет. То есть в этом все и дело. Сначала нужно себе позволить иметь, понять, что это у вас уже есть, так как вы часть Вселенной. И вы имеете все, что есть во Вселенной. Если вы понимаете, что у вас уже это есть, тогда оно и появляется у вас. Вот такой парадокс. Не наоборот. То есть вы, когда что-то делаете, да, оно может у вас появиться, но... Первым делом вы позволяете. Если вы позволяете, это более легкий путь, тогда оно у вас появляется. Но вы должны помнить всегда, что вы достойны, и оно у вас уже есть. Ну, это вот как раз связано с визуализациями, которые в настоящем времени показывают вашему уме картинку, что вы что-то имеете. Это у меня собака кричит, завели мы бигля. Можно в Инстаграме как раз фотку посмотреть. Милейшее создание, конечно, но пока вот растет, мы еще с ним пока не гуляем, просто разносит дом в хлам. То есть места маловато для нее, эта девочка. Энергии много уже, очень много, зубы острые, Все хочется грызть, а энергию некуда девать, поэтому она периодически орет, так что. В общем, тоже двояко и радостно, и иногда грустно. Ну, как бы тяжеловато с ней. Бывает. Так, и далее идем. Насчет звезд. Звезды имеются в виду такие, как звезды эстрады и прочее. Они как бы рождаются сами, то есть появляются. У кого-то есть какой-то талант внутренний, да, в душе. Но зажигаются они в нашем материальном мире именно маятниками. То есть маятники как бы позволяют звезде зажечь, загореться и получить, так сказать, признание. То есть в материальном мире именно маятник как бы разрешает звезде встать на пьедестал. Но маятники еще, так как они подпитываются энергией людей, они скрывают вот эту уникальность, которую, если вы найдете, тогда вы станете звездой в каком бы то ни было направлении. Это может быть и пение, это может быть просто вышивание, что угодно, в общем, из любой сферы деятельности. Вот у маятников задача, чтобы было у них много приверженцев, и одна звезда, они пытаются скрыть уникальность каждого, отвлекая, постоянно запутывая. Но поэтому вы не должны, ну, как с маятниками работать, мы уже обговаривали, и вы не должны на них реагировать, соответственно, не тратить на них свое внимание и энергию, и тогда вы найдете свою уникальность. У каждой души есть свой звездный сектор. То есть, если вы перейдете в сектор пространства вариантов определенный, тогда вы там станете звездой. То есть, вы можете быть звездой при любом раскладе. Главное найти то, что имеет отклик у души. То есть душа как раз вот это находит, а разум позволяет. Если у разума нет сомнений, тогда вы получите то, что хотите. Ваша задача сводится к простому. То есть вы должны просто смотреть по сторонам и подмечать, что нравится, что не нравится. Даже искать не обязательно. Просто смотрите, расширяйте кругозор. И потихоньку-потихоньку вы найдете то самое, что вызовет в вашей душе отклик. Тогда хватайте сразу это и занимайтесь именно этим направлением. И тогда вы станете звездой. И не слушайте никакие стереотипы, что быть модно кем-то, делать то-то модно. Просто ищите отклик души. Так, сделаем небольшой перерыв. Продолжаем. Значит, ищите отклик души на то, что вам действительно хочется делать. И, собственно, делайте и никогда не сомневайтесь в своих силах, а Вселенная вам поможет реализовать любые задачи. Ваши способности безграничны. Радуйтесь, но никогда не гордитесь успехом. То есть гордость вызывает избыточный потенциал и равновесные силы придут, чтобы его устранить. Поэтому радуйтесь, кайфуйте, но не сопоставляйте и не гордитесь тем, что у вас есть. Ну, по крайней мере, если вы гордитесь, то пытайтесь это делать как бы внутри себя, не сравнивая себя с другими людьми. Держите важность на нуле, и тогда у вас будет свободная жизнь, то есть вы придете к свободе. Потому что важность, она как раз вызывает, как говорилось, избыточные потенциалы, которые будут устраняться равновесными силами. То есть, чтобы держать важность, не нужно совершать каких-то усилий по ее снижению. Она снижается осознаванием. То есть, вы когда осознаете то, что вам что-то важно, вот этим самим пониманием интеллектуальным вы будете снижать важность. Если все-таки снизить важность не получается окончательно, то просто, извините, собаку, то совершайте определенные действия, какие-то любые действия по направлению к цели, либо вообще любые какие-то действия, чтобы вот этот избыточный потенциал, который вы не можете убрать сознанием, чтобы он рассеялся в действии именно. Фрейли души. Фрейли по Зеланду это индивидуальность души. То есть это некоторые ее, так сказать, характеристики, которые свойственны именно конкретной душе. То есть у каждого душа своя, и, соответственно, у каждой души есть свои характеристики. И разум, когда видит вот эти характеристики, ну, что подразумевается под характеристиками, это какие-то склонности к какому-то определенному виду деятельности, к тому, что вы любите, к тому, что вы не любите, ну и так далее. И когда разум видит вот это фрейли, вот этот набор качеств, да, например, ну, характеристики, которые именно, ну, нравятся, да, что-то вам нравится в жизни, и видя это, разум, он открывает все достоинства, вот, которые есть в душе. То есть, если он к этому со осознаванием подходить, тогда вы можете найти свои сильные, так сказать, стороны, к которым у вас есть природная склонность, и, соответственно, уделить им внимание и реализовать себя в каком-то конкретном виде деятельности. Как, опять же, говорит Зеланд, в единстве между душой и разумом душа как бы поет, то есть вы счастливы, а разум потирает руки, то есть он кайфует от того, что он может что-то получить, как-то себя реализовать, применить. И вот именно в единстве души и разума жизнь налаживается и льется как песня. Помните, что если в процессе достижения цели вас что-то угнетает внутри, да, то есть есть такое ощущение, прям вот что-то не мое, вот это, тогда цель, возможно, ложная. Вы никогда никому не верьте, не прислушайтесь к каким-то стереотипам. Ответ на то, что нужно именно вам, вы сможете найти только внутри. Никто вам не подскажет никогда. Все абсолютно индивидуальные, поэтому верьте только себе. Вот душевный комфорт – это не точно, да. То есть, если вы что-то делаете и вам это нравится, то… Ну, или вы представляете, что вы что-то будете иметь или чем-то заниматься, и вам это будет нравиться, тогда это не точно, да. То есть, это не точно ваше, но попробовать можно. Если вы в мечтах хотя бы и хотите, например, стать спикером каким-то, или известным человеком, и вы чувствуете, что ну да, это похоже на то, что это мое, тогда попробуйте. Но это не факт, что это будет точно ваше. Но попробовать всегда стоит, когда есть отклик в душе. А вот когда есть душевный дискомфорт, когда вы что-то представляете и говорите, ну не, нет, это не мое, вот тогда точно нет. Тоже это помните. И прежде чем начать какой-то вид деятельности, какие-то шаги совершить по направлению к какому-то виду деятельности, к новому, например, вот опять же, стать там известной личностью. Если у вас внутри это вызывает душевный дискомфорт, значит это точно нет. Даже можете не пробовать. А дискомфорт, он как проявляется? Он как внутреннее состояние угнетенности, беспокойства, какого-то бремени, что надо вот это что-то будет делать. Это вот не ваше. И думая о своей цели, смотрите только на комфорт. И никогда не смотрите на трудность достижения, либо престижность этой цели. Потому что престижность, она навязана, а трудность, она только в вашей голове. Потому что вселенная или внешнее намерение, она имеет безграничные возможности для реализации вашей любой цели и мечты. Просто мы своим ограниченным мышлением не можем понять, как это может реализоваться, как этого можно достичь. Но мы очень сильно ограничены. Если вы когда-то меняли свой вид деятельности или расширяли зону комфорта, тогда вы можете увидеть, что то, что для вас было невозможным вчера, завтра уже становится просто элементарным. Мы просто в этом живем, это как бы не замечаем. Но на самом деле так оно и есть. То же самое с любой вашей целью, которую вы сейчас себе ставите. Вы можете думать, что, блин, это вообще нереально, но через какое-то время, когда достигнув этой цели, вы будете думать, блин, почему я раньше этого не сделал? Это действительно так. А подтверждение того, что это может реализоваться, ваша цель какая-то, на ваш взгляд, недостижимая. Вот примеры можно найти просто смотря на других людей, которые смогли этого достигнуть. И просто разум, он всегда требует подтверждения. Либо он видит подтверждение в своей жизни, то есть вы живете, что-то достигли, он сначала в это не верил, но у вас начало получаться, и он такой, оп, поверил. Либо он может поверить, если вы ссылаетесь на других людей, говорите себе, вот у того человека получилось, чем я хуже. Я тоже достоин, я тоже могу. Немного об аффирмациях. Аффирмация – это повторение, ну, краткие установки, да. Например, если у вас есть установка, ну, когда вы думаете, например, о деньгах, вы думаете, блин, деньги – это тяжело. Или у кого-то увидели дорогую машину, говорите себе, заработать на дорогую машину можно только нечестным способом. Ну, у вас всегда такие мысли проскальзывают, когда вы чего-то ну, о чем-то думаете, когда вы видите сферу жизни, которая вас действительно, ну, для вас действительно является важной. Ну, как правило, это финансы в нашем мире. Вот. Если вы видите какой-то негативный отклик в своем уме, то есть сразу приходят негативные мысли и, соответственно, эмоции, тогда с этим можно поработать, и это именно ваша внутренняя установка, потому что все видят мир по-разному, и кто-то насчет той же темы может думать совсем иначе. И, соответственно, аффирмация – это вот краткая установка, которую можно применять, которой можно заменять негативную установку какую-то. То есть вы каждой негативной установке придумываете позитивную, например, где, ну, вы считаете, что деньги – это тяжело, вы можете себе сделать установку «деньги – это легко, деньги приходят ко мне без усилий», например. И как только, ну, прокачивая осознанность, да, всегда отлавливая свои мысли, вы можете при появлении вот этой негативной мысли принудительно заменять установку на положительную. Таким образом, это войдет в привычку при постоянном повторении, и вы будете уже автоматически думать о том, что деньги – это легко, например, деньги – это легко. Всегда себе повторять, отлавливать себя. Таким образом будет меняться ваше убеждение. Но нужно помнить, что ну, есть много школ, которые говорят о том, что ну, аффирмации как бы работают. Просто нужно повторять, повторять, повторять определенную фразу, определенную установку, и она внедрится. Да, это так, потихоньку она внедрится, но на это может уйти много времени. Гораздо более эффективно будет, если вы будете подкреплять аффирмацию, которую проговариваете или продумываете, чувствами. То есть вы представляете, что у вас что-то конкретное уже есть. Ну, то есть у вас есть что-то, например, деньги – это легко. Вы представляете, что вы богатый человек. Вам от этого кайфово, от самого представления. То есть в мыслях у вас есть эта картинка, и вам вообще по кайфу то, что вы богаты, вы можете себе все позволить, у вас такой покой на душе, такое удовлетворение. И вот когда вы говорите аффирмацию, вы подкрепляете ее вот этими как раз эмоциями, которые были бы у вас, если бы вы имели то, что хотите. То есть вот эти чувства, они как бы заряжают аффирмацию. А вы как бы не давите разуму, как бы исходите из нулевого эмоционального состояния, то есть без желания это иметь, а думаете просто, как будто это у вас уже есть. И таким образом вы просто находитесь в состоянии радости от того, что вы это уже умеете и имеете, без вот этого потенциала важности, что вы это хотите иметь. То есть у вас, получается, нет потенциала, но есть удовлетворение от того, что вы уже это имеете. И это вот как раз и есть вот эти аффирмации с правильными эмоциями, которые начинают разворачивать вашу жизнь в другую сторону, в положительном направлении. Это достаточно быстро работает, если вы будете постоянно это практиковать. Аффирмация должна быть узкая, позитивно направленная в настоящем времени. То есть не нужно расписывать, например, вот, быть богатым хорошо, можно иметь много-много там, не знаю, каких-то материальных ценностей, автомобилей, там, путешествий и так далее. Вы можете на каждый плюс вот этой богатой жизни сделать свою краткую аффирмацию, например, там, я часто путешествую. И представляете это в настоящее время, и как раз вы от этого кайфуете. Ну, внутреннее состояние у вас кайфа. Ну, либо там Ну, когда вы богаты, у вас есть, вы можете покупать, что хотите, вы прям проговариваете, я могу покупать все, что я хочу, или денег достаточно на все, что я хочу, или деньги сами идут ко мне. И, соответственно, ну, вот такие краткие аффирмации на любую сферу жизни, которую вы лично выбираете, каждый из вас, и проговариваете про себя или вслух как можно чаще, отлавливая негативные установки, меняя их на позитивные. И все таким образом вы работаете, эмоционально подкрепляя. И таким образом у вас жизнь будет меняться. То есть у вас, то есть установка, она является первопричиной вашей жизни. То есть не наоборот. Происходит именно так. То есть очень редко происходит так, что вы стали богатым, а потом у вас поменялась установка. Обычно происходит наоборот. Вы меняете свою установку внутри на то, что да, деньги там зарабатывать легко, деньги приходят легко, ну и так далее. И потом ваша жизнь начинает разворачиваться в лучшую сторону. Поэтому работайте именно со своей головой в первую очередь. То есть, получается, нельзя программировать следствие, не убрав причину. И направляйте аффирмацию именно на причину. И еще один совет. Не желайте чего-то в своей жизни. Я хочу быть богатым, я хочу быть богатым. А просто знайте, что вы уже богат. Представляете, что вы уже имеете. Это делается для того, чтобы убрать именно вот этот избыточный потенциал. Потому что когда вы чего-то хотите, само желание это и есть избыточный потенциал. Это разница в том, что должно быть, и в том, что есть. А когда вы имеете и представляете то, что вы имеете, потенциала нет, потому что это у вас уже есть. Какой потенциал может быть? Вот, вкратце мы разобрали тему душа и разум. Дальше поговорим о методах достижения. Ну, опять же, с точки зрения эзотерики, о методах достижения целей. Всем спасибо за внимание. Приходите в Инстаграм. Это моя основная соцсеть, under, нижнее подчеркивание, mind, по названию подкаста. Подписывайтесь, зовите друзей. Будем общаться, друг другу помогать, развиваться. И напомню, что я живу сейчас в Москве, и хотелось бы встречаться с людьми, которые желают личностного и духовного роста и хотят вообще развиваться во всех направлениях жизни. В том числе можно заниматься йогой, какими-то духовными практиками, медитациями, просто общением, финансовым развитием там, и так далее. Совершить какие-то коллаборации, сотрудничать, делать синергию, ну и так далее. В общем, развиваться и друг другу помогать. Рад был всех слышать. До связи.